Тема, на которую сегодня я, у меня было несколько, знаете, мыслей, на которые я хотел поговорить. И я выбрал одну мысль, на которую я хотел поговорить сегодня. Я просто назвал эту тему «Переломный момент». В жизни каждого человека, должен наступить момент, когда из ничего ты становишься кем-то. Бог хочет перевести тебя из естественного в сверхъестественное. Он хочет научить тебя жить жизнью великой, жизнью сильной. Смотри, если ты человек, которого Бог хочет использовать, твоя жизнь никогда не начнется сверху. Она всегда начнется снизу. Твоя жизнь никогда не начнется сверху. Твоя жизнь всегда начнется снизу. Тебе будет тяжело. У тебя будут проблемы. У тебя будет тяжелая жизнь. Я не говорю о том, что это Божье предназначение для всех. Я говорю, что если действительно ты хочешь заиметь что-то великое от Бога, ты должен будешь пройти через очень серьезные тесты. Сегодня мы поговорим о некоторых людях. И смотрите, что здесь. Великие люди никогда не поднимались из успеха, но из праха. У Бога очень странный метод подготовки. Этот метод называется боль. Я не понимаю, почему. Я иногда говорю: Господи, почему? Почему человек должен пройти через боль, чтобы что-то в твоей жизни выявилось? Почему человек должен пройти через боль? Кого угодно возьми в Библии, которые были людьми великой веры. Любого, назови мне кого угодно. Иосиф, Давид, кого угодно. Это люди, прошедшие через большую боль. Через большие гонения. Если некоторые из вас думают, что христианская жизнь – это жизнь легкая, я тебе серьезно могу сказать. Некоторые говорят: приди к Иисусу, и все твои проблемы уйдут. Я наоборот говорю: как только ты придешь к Иисусу, все твои проблемы только начинаются. Вы слышите меня? Потому что раньше ты не воевал с тем, с кем тебе нужно воевать. И раньше тот не воевал против тебя. И он действительно начинает видеть, как вы сегодня видели, да, Сережа выходил. Он только как младенец, он только покаялся, он только решил начать жить новой жизнью. И вы видите, да? У него уже улыбка с лица ушла. Один день! Он только переночевал одну ночь. Я никого не запугиваю, я просто хочу. Вы знаете, когда люди говорят: я хочу идти в армию. Вы знаете, 6 месяцев через что он проходит перед армией? Кто знает? Буткемп. Знаете, да? Буткемп — это где с тебя? Это где с тебя делают машину. Я имею в виду, у тебя уходит твое «я». Мы смотрели передачу один раз. Несколько лет назад показывали, она называлась «Буткемп». Очень интересная программа. И там показывали без приукрасок, что происходит там. Это страшное место. Некоторым людям перед армией надо сначала посмотреть «Буткемп», а потом они будут решать, хотят ли они вообще в армию идти. Вы знаете, иногда христиане, попадая в христианство, с этой кафедры очень часто проповедуется ложь. Я вам не собираюсь врать. Вы стали на тяжелый путь. Вы все со мной здесь? Вы стали на путь победителя. Победителю требуется что-то сделать, чтобы стать победителем. Амин. Само слово «победитель» заключается в том, у него ключ, чтобы что-то победить в своей жизни. Значит, придет в твою жизнь война. Бог хочет, чтобы в нашей жизни наступил переломный момент. Он хочет что-то сделать из тебя. Он хочет увидеть тебя с тысячами. Он хочет увидеть тебя, чтобы ты служил тысячам. Чтобы люди каялись, чтобы жизни людей менялись. Но иногда он не может использовать тебя вот в этом состоянии. Ему нужно проверить тебя, кто ты, что находится в твоем сердце. Боль – это вещь, которая проверяет твои мотивы. Болью он создает тебя и узнает, что в твоем сердце. Кто знает президента Авраама Линкольна? Знаете все, да? Это один из фундаментальных отцов, которые построили эту нацию. Большой христианин, рожденный свыше человек, который написал очень много серьезных лекций, очень много сильных подтверждений, много вещей. Он ходил в церковь, посещал церковь, рожденный свыше христианин. И смотрите, что, какая его жизнь. Кто-то его биографию знает вообще? Тут моя жена немножко знает. И смотрите, что было в жизни этого человека. Я сейчас вам прочитаю биографию 28 лет провалов. И сейчас вы узнаете, что я в шоке был, что происходит. Нормальный бы человек с нормальным мышлением сказал, это вообще не от Бога, беги оттуда. Смотрите, что получается, его жизнь, вы знаете, что Господь призывает разных людей в разные сферы, амин. Одних людей Он призывает в политику, чтобы спасать кого? Политиков. Других людей Он призывает там в парламент, других использует там, на разных полях действия, чтобы достигнуть всех, амин. Ты не можешь сосредоточен быть только на одном и всех тащить только туда, у Бога есть разное поле действия. И смотрите, этот человек, который был использован Богом в политике, много реформ пришло через него. 1832 год, он проиграл выборы в Сенат. Человек, который баллотируется, знаете, очень много тратится денег. Чтобы сделать какие-то порывы в Сенат, тебе нужно очень много денег тратить. Вы все со мной согласны, да? Это не просто... Вот эти все рекламы, которые висят, эти брошюрки расходятся, это все стоит тысячи долларов. 1832 год он проиграл выбор в Сенат. 1833 год у него разваливается его бизнес, полностью банкрот. 1835 год, у него умирает его любимая жена. 1836 год, происходит нервный срыв, он ложится в больницу. И через два года, в 1838 году, он проиграл выборы в Конгресс. Продолжать дальше? Я вам хочу показать, как сильные люди... Чем отличается сильный человек от слабого человека? Потому что сильный человек, он говорит, я буду стоять до конца, я буду поститься до конца, я вырву мою нацию дьявола, я вырву молодежь у дьявола. Вы увидите, что мы будем делать летом. Мы возьмем нашу молодежь, мы будем ездить на Алкай-Бич, мы будем делать программы. Я сам не знаю, чем мы будем заниматься. Мы в этом штате сделаем реформацию, вы слышите? Меня. И мне все равно, сколько людей здесь. Господь со мной. Господь с тобой. Он ищет людей, у которых нет проблем ни с чем. Он ищет людей, которые, несмотря ни на какой провал, они встают. 1838 год. Проиграл выборы в Конгресс. 1843 год. Уже прошло несколько лет. Он проиграл выборы в Конгресс опять. 1848 год, через 5 лет, он опять проигрывает выборы в Конгресс. 1849 год, он отвергнут в регистрационном офисе, его не берут даже на работу. Можете себе представить? Его вообще на работу даже не берут, отвергают аппликацию и говорят, но мы не хотим даже брать тебя. 1854 год. Он проигрывает выборы в Сенат. И у него резюме сплошной провал. Ты скажешь, все знают Авраама Линкольна как сильнейшего человека. Вы все со мной, да? Это великий президент. Слушайте. 1854 год он проигрывает выборы в Сенат. 1856 год он проигрывает выборы в вице-президент. Знаете, номинируется на вице-президента. Он проигрывает это тоже. 1858 год, через два года, он проигрывает выборы в Конгресс четвертый раз. Ты скажешь, слушай, тебе не надоело мучиться? Может, ты уже оставишь эту политику, она не для тебя? И только через 28 лет проигрышев и падения, затраченных много усилий, потерянных работ, мертвая жена, он становится в 1860 году, он становится президентом. Скажите, великие люди, да? Я вам просто сегодня хочу доказать, что такое сильный человек. сильный человек, когда делали опрос у атлетов, неверующих людей, которые говорили, у них просто спрашивали, как вы достигли таких великих результатов в своей жизни. У них был один единственный вопрос. Он говорит, я в классе, говорит, ничего не стоил, ничего не значил. Я был никем. Но, говорит, я сказал сам себе, я стану чемпионом мира. Запомни, то, что ты говоришь сам в себе, играет величайшую роль в том, кем ты будешь. Вы слышите меня? Люди могут всю жизнь говорить тебе, ты талантливый, ты можешь выйти на уровень, но когда ты внутри себя говоришь, никакого таланта во мне нет, ты никуда не продвинешься. Даже если все люди, вся преисподняя выйдет против тебя и будет говорить проигрыш, проигрыш, ничего с тобой не будет, ничего с тебя не выйдет, но внутри ты будешь говорить, я выйду, у меня получится. И угадай, что у тебя получится. Господь, вы понимаете, я настолько удивляюсь тому, что делает Господь. Смотрите, сильный человек – это не тот, кто рождается сильным. Сильный человек – это тот, кто силен вот здесь. Вы слышите меня? Я хочу вам объяснить силу. Я один раз смотрел хронику итальянской мафии. Много лет назад. Много-много. Мне просто интересно было. Мафия. Какая мафия? Вау. Знаешь, все интересно. Так все убирают, ложат, косят. Так все четко работает. Настолько четко. Люди настолько преданные. В церквях такого нет. Люди настолько... Люди, если они говорили и не исполняли, они сами себя стреляли. Вы слышите меня? Так ненормальные, там ненормальные происходят вещи. Там настолько строгость, настолько честность. И я смотрю, стоят огромные люди, здоровые, накачанные, знаете, такие очень высокие, побольше 2 метров ростом. И я смотрю, думаю, где, я думаю, интересно, и, знаешь, я смотрю хронику, и потом выходит такой маленький, худенький, щупленький, знаете, такой мужчинка. Такой вообще, он меньше по плечо им. Маленький-маленький. Абсолютно ничего не значит сам по себе. И он отдает приказание, его приказание исполняется беспрекословно. Они едут, расстреливают кого-то, убирают что-то. И я смотрю, думаю, как вот этот маленький мальчик может управлять вот этими сотнями головорезов? А потом я понял, что сила заключается не в мышцах, вы все со мной здесь. Сила заключается в твоем мышлении. Мышлении, может, правильно даже будет так сказать по-русски. Сила заключается в твоем мышлении. Как ты мыслишь, это есть слишь. Сильные люди – это не те, которые идут в джим и качаются. Сильные люди – это те, которые закрываются в свою комнату и молятся. Сильные люди – это те, ты мне скажешь, я могу дать 200 паундов от груди, 250. А я тебе скажу, а я могу 40 дней поста сделать. И мы проверим, кто сильней. Вы понимаете? Ты скажешь, я могу пробежать там за такое-то время. А я скажу, а я могу открыть свой дом и выгрести все, и остаться на одной табуретке во имя Иисуса Христа и пожертвовать всего, все, что я имею для Него. И для меня даже не будет ни цента значимости, потому что Он для меня ценнее всего. Вы понимаете, что сила заключается в твоем мышлении. Сила заключается в твоем разуме. И если что-то будет говорить тебе, ты не выйдешь. Знай, запомни, запрограммируй себя Словом Божьим. Почему? Я говорю, Господь, почему такие люди поднимаются великие? Смик Вигельсворт, воскрешение мертвых, обыкновенный пламер. Пламер. Знаете, человек, который занимается трубами, там, туалеты чинит, то, что протекает вода, где-то подчинивает. В общем, всеми этими трубопроводами занимается. Пламер. Человек вообще необразованный. Он в письме своему сыну, духовному сыну, написал «Дух Святой» и 7 раз написал «Дух Святой» и 7 раз ошибся. Написал 7 раз «Holy Spirit». И все 7 раз написал по-разному. Это история. У меня есть полностью их досье. 7 раз. Нормальный человек скажет: ты не можешь ничего. И этот сын, да, духовный, образованный парень, пишет ему назад. И он пишет: дорогой отец, Смит Вигглесворт, вы написали мне 7 раз Дух Святой, и все 7 раз написали по-разному. И говорит, и ни одного раза не было правильного. Если бы он, знаете, из 7 хотя бы один раз написал правильно. Все 7 раз, Holy Spirit, все 7 раз написал неправильно. Смит Вигглесворт пишет ему назад. Он говорит: ты понял то, о чем я говорил? Он говорит: я понял. Он говорит: ну и все. Говорит: меня не волнует буквы и все остальное. Все волнует сила, все волнует. Но за этим человеком, кто знает Смита Вигглесворта, говорили, что со дней времен апостолов не восставало таких людей, как Смит Вигглесворт. Человек простой, который не разрешал, чтобы даже газета лежала у порога. Знаете? Он говорит: через этот порог даже газета не перейдет. Который ходил только с Библией всю свою жизнь. И один раз он проехал в такси 40 минут, а каждые полчаса у него была молитва. Он остановил таксиста, вышел на улицу и начал каяться. И он говорил: прости меня, драгоценный Господь, за то, что я не говорил о тебе. Сильные люди, не так ли? Иногда мы можем весь день прожить, не говорить об Иисусе. Это все уровень нашего хождения с Ним, амин. Бог хочет, чтобы в твоей жизни и моей жизни наступил переломный момент. Он хочет что-то изменить в тебе. Такие вещи, да, пройти через всю эту боль, могут достичь только люди с твердым характером и с великой мечтой. Великая мечта. Я тебе могу сейчас, знаете, я один раз спросил у Бога, много лет назад, 12 лет назад. Я говорю: Господь, что нужно сделать, чтобы сделать что-то великое для тебя на этой земле? Как нужно молиться, как нужно поститься, что нужно делать? Он говорит: посты, молитвы, это не то, это все есть методы. Я говорю: Господь, ответь мне, что это? Общение с Ним, это самое первое, это без этого вообще ничего не может быть. Но многие люди общаются с Ним очень близко, но ничего в своей жизни не достигли. Вы все со мной? Я знаю таких людей. Общаются с Богом лично, с закрытые двери, там откровения сходят сильнейшие. Но они с пустыми руками ушли на небо. Такие есть люди. Я удивляюсь. Я говорю: Господь, как можно отбалансировать общение с Тобой? У Иисус настолько был отбалансирован в своей жизни, вы согласны? У Него было два служения: общение с Отцом и общение с людьми. Вы все со мной? У Него не было ничего, Он больше ничего не делал. Ночами Он был с Отцом, а днем Он не мог быть с Отцом. Он постоянно, потому что люди просто охотились за Ним. И я спросил: Господь, что мне нужно заиметь, чтобы получить что-то великое в моей жизни? Вы когда-нибудь мечтали о чем-то великом в своей жизни? Не просто вырастить семью, родные мои, мне плакать хочется, когда кто-то говорит: я хочу вырастить семью, жениться, жениться! О! Я хочу какой бизнес? Я не хочу, чтобы вокруг меня никого не было, у которых нет великой мечты. Я говорю: Господь, что мне нужно сделать? И мне Дух Святой одну мысль твердил много-много. Он говорит: мечта. Есть ли у тебя что-то, что будет двигать тобой? И я сначала отодвинул, но потом я начал читать. Я читал про Эйнштейна. Я читал про некоторых вещей, смотрел некоторые вещи, смотрел хронику некоторых великих людей. Все, что двигало атлетами, спортсменами, великими людьми, это великая мечта, вы слышите? Великая мечта! Великая мечта! Ты никогда не сможешь выйти ни на какой уровень, никогда! За тобой никогда ни одна душа не пойдет, если в твоей жизни нет великой мечты. Я хочу себе пластик surgery сделать. Что? 70 при большей крепости 80. И все твои насадки, вставки, подкладки, приклейки останутся в гробу. Что ты хочешь достичь в своей жизни? Что ты хочешь достичь в своей жизни? Некоторые люди проживают всю свою жизнь, так и не увидевши никогда, для чего Господь приготовил их. Бог хочет каждому из вас дать великую судьбу. Не просто какую-то машинку, какой-то домик. Окей, будет у тебя мощный дом. Великие бизнесмены, миллионеры, мультимиллионеры заканчивают жизнь самоубийством, у которых 5 машин гараж. В гараже стоят все машины, все дорогие и дорогущие машины мира. И это не дает счастья, вы все со мной согласны. Люди, которые рождают детей, имеют детей, тоже заканчивают жизнь самоубийством, еще и детей иногда с собой прихватывают. Великие бизнесмены тоже уходят из этой жизни, ничего не взявши. Я вам говорить буду и буду говорить еще раз и еще раз. Все, что мы унесем из этой жизни, это души, вы со мной согласны? Все, что мы унесем из этой жизни, это души. Что ты сделал для Иисуса? Насколько ты глубок в Нем? Любите меня? Исполните волю мою. Как и я возлюбил, ты не можешь стать больше, чем Иисус. Вы все со мной согласны? Некоторые настолько увлекаются общением с Богом. Общением с Богом. Не подходи ко мне, не звони ко мне, не хочу никого видеть. Если бы Иисус таким был, мы бы с вами сейчас не были верующими. Вы все со мной? Иисус ни одному не отказал. Он даже прятался, написано, чтобы его никто не увидел. И тут Серафиникиянка, помните, нашла его все-таки, где он был, и говорит, исцели дочь мою, она одержимая бесом. Иисус исцелил. Никогда, никогда не отвергни никого. Как бы это, может быть, не подрезало тебя. Пожалуйста, родные мои, запомните, отбалансируйте свою жизнь. На одной стороне это мы, я и он, и больше ничего. Уединяться ты с ним должен. У тебя не хватает дня, делай как Иисус. Вы все со мной? Выключайся и общайся ночью. Ты скажешь, у меня сил не будет. У Иисуса были. И он был такой же человек, как ты и я. Господь будет давать тебе силы. Господь будет наполнять тебя. Посвяти свою жизнь Ему. Всю свою жизнь Ему. Переломный момент. Имеешь ли ты мечту? Я просто хочу спросить у тебя, если я хочу поднять тебя. Где-то 1.5 года назад мы были в одной церкви на свадьбе. Леня засмеялся, мы вместе были. Сережа был тоже. Это была бомба. Я вам сейчас расскажу. О, Иисус! О! Я до сих пор, как вспоминаю, мне плохо. Если кто-то здесь такое будет говорить, буду бить. Смотрите, что получается. Короче, я сижу, мы сидим за столами, знаете, свадебная... Я потом буду за исцелением, если не приезжать. Смотрите, стоят столы, да, все нормально оформлено, все... И смотрите, что получается. Выводят молодожен, где-то около 6-7 пар, новых пар, которые только женились. Такие уже не сильно молодые, такие нормальные 25 в таких годах, знаете. Уже, я имею в виду, уже немножко должно быть под черепной коробкой, чуть-чуть серой массы должно уже скопиться хотя бы чуть-чуть. Хотя бы пару извилин должно куда-то пойти. И смотрите, что получается. И каждому из них задается вопрос. Женам задается вопрос. Мечта твоего мужа, самая великая мечта твоего мужа. О, Иисус. Спрашивают одну пару. Какая самая великая мечта твоего мужа? Стать водолазом. Я сижу, мы сидим там с нашим, некоторые там приглашенные были, там Сережа. Я вообще на стуле съехал. Я сижу, ору здесь, Господь, души умирают, в преисподнюю идут тысячами. Он водолазом хочет стать. спрашивает у другого, у другой девушки, кем твой муж, самая великая мечта? Я не помню всех, нам некоторые расскажу, это бомба. Он говорит, она говорит, мой муж, он все уже перепробовал, он хочет стать пилотом. Это христиане. Я сижу и думаю, куда я попал? На конкурс, я не знаю, чего, мечты? Спрашивают другую пару, а что у него? А у моего мужа мечта, чтобы мы умерли вместе. Иисус. Я, короче, побывал у водолазов, и я сказал, говорю, Господь, не дай Господь, ты мне водолазов сюда пришлешь. Я не хочу водолазов. Я хочу людей с мечтой, вы слышите? С одной, единственной мечтой спасать людей! С одной, единственной мечтой спасать людей! И Господь даст тебе все. Он даст тебе и жену, и прекрасную семью, и отличную машину, и прекрасное место, где жить. Вы все со мной? Он заботится о своих детях. Он хочет узнать, что в сердце твоем. Он хочет узнать твою мечту. Я не хочу общаться с водолазами, с летчиками и с теми, которые хотят в гроб вместе пойти. Я вам честно говорю, там еще были пару смешных, я просто не помню. Там интересно, мне надо было просто записать это. Я сижу, говорю, и самое интересное, что водолазом хочет стать лидер молодежи. Это не просто люди стояли на сцене, гайс. Это люди-служителя, алло. Что меня больше всего? Служителя. Они хотят стать водолазами. В церкви нет никакого роста, никакой жизни, никакого спасения. Надеваем акваланги и плывем к акулам. Господь. Да нет. Не духовный. Есть ли в твоей жизни что-то, ради чего ты отдал бы жизнь свою? Машина? Так ты так сильно работаешь на нее. Дом, который ты 30 лет выплачиваешь. Ты умер бы за свой дом? Да какой дом? Ты умер бы за свои тряпки, бизнес, деньги, вещи? Но если у тебя в жизни нет ничего, ради чего ты оставил бы жизнь свою, ты еще не начинал жить, вы слышите меня? Ты даже не знаешь, что такое жизнь, если у тебя нет ничего, ради чего ты оставил бы жизнь свою на этой земле. С радостью. Страшные слова. Я не хочу жить теплой и комфортной жизнью. Вы слышите меня? Я не хочу жить теплой и комфортной жизнью. Какой бы цены мне ни стоил еще один человек, я буду рыть землю, вы все со мной. Еще одна душа, потому что он мне открыл свой секрет. Мы все читаем Библию и слышим, люди спасаются. Но он мне открыл секрет своего сердца. Он говорит, я хочу, чтобы ты был такой, как я. А все, что делал я, это спасал людей, вися на кресте. Он спасал людей. Вы все здесь? Вися на кресте, он спасал людей. За одних молился, а другому простил грехи и говорит, ныне будешь со мною в раю. Вися на кресте, он умирал. Последние часы и минуты жизни уходили. Иисус вытаскивал из ада людей. Я хочу быть таким. Я верю, что Господь поднимет церковь, у которой не будет никаких программ, кроме одной – спасение душ человеческих, вы слышите? И будут здесь разные вещи, но все они будут сосредоточены только на одном, чтобы сделать призыв к покаянию. Аминь. чтобы выбрать еще кого-то, пригласить еще кого-то, провести через энкаунтер, еще что-то сделать для того, чтобы Господь изменил чью-то судьбу. Смотрите, что дальше. У каждого из нас в жизни должен наступить переломный момент. Если ты какой-то человек может этому помешать или забрать, это не дает Господь. Некоторые люди бегают за какими-то служениями. Знаете, называется, у американцев называется такое слово есть, self-promotion. Знаете, да? Самореклама. Вот смотрите на меня, я и пою, и танцую, и я вот весь могу быть использованным. Берите меня. Вот моя карточка, вот мой телефон. Самореклама. Бог не занимается такими людьми. Бог создает человека. Некоторые люди думают, что они выскочили, и вот Господь мне дал служение. Знаете, как я расцениваю вообще служение, которое дает Господь? Я сейчас вам скажу. То, что человек может от тебя забрать, этого Господь тебе не давал. И все сказали: забери сейчас от меня мое служение, пожалуйста. Кто? Вы понимаете, о чем я говорю? Есть вещи, которые, если он ставит тебя, тебя никто никогда не снимет, не уберет, не заткнет, не сдвинет. Вы слышите меня? До тех пор, пока человек может убрать тебя, сказать: сори, сегодня я не могу тебя сюда здесь видеть. Когда Господь дает, никакой дьявол, никакой человек, никто не сможет сдвинуть тебя с того основания, куда ставит тебя Господь. Господь сказал: вы свет миру. Вы свет миру. Такая интересная вещь. И он сказал: никто не ставит зажженную свечь, да, под стол, но на подсвечнике, чтобы светило всем. Некоторые люди пытаются сделать себя, знаете, такими, чтобы их видно было. А мне Господь сказал: ты просто стань свечой. Говорит, а на подсвечник поставлю тебя я. Вы есть дом на вершине горы, или как там написано, замок, или как там, я не помню, город, да, город на вершине горы, город или дом. Господь говорит: слушай, сначала стань домом, я поставлю тебя на вершину горы. Свеча горит, чтобы видели все. Когда Бог тебя поставит, тебя начнут слышать все, видеть все, хотят они этого или нет, вы все со мной? Ты можешь раздавать визитные карточки всю свою жизнь, и тебе в перспективе будешь 5 страниц занимать во имя Иисуса. Вот так наштампую, чтобы уже так листал. Вау! Все 3 страницы я. Купите дом, самые дешевые цены. Я в шоке. Да дайте 2 риэлторам, там где-то около 70 риэлторов, и вы смотрели перспективу, там мы сможем, не знаешь, с кого начинать даже. Потом Зубников, как начал листать, Зубник, знаете, все, столько всего, все себя рекламируют. Вы понимаете, когда Господь, и смотришь, там церквушки пролетают. Родные мои, там, где загорается огонь, там не нужна реклама, вы все со мной согласны? Во времена Иисуса не было перспективы. Во времена Иисуса Христа не было радио. Нам постоянно звонят, там, знаете, на мой телефон. Вот у нас есть прекрасная возможность для вас, пастор, прорекламировать вашу церковь. Я говорю: моей церковью занимается Господь, я менеджер, к нему звоните. Он рекламирует нашу церковь. Мы недавно начали. И Господь с нами, амин. 17, 18, 19 число. Молодежный энкаунтер. Это будет что-то великое, я просто знаю. Потому что, знаете почему? Потому что эти люди, которые приедут, они не попадают в кучку людей, которые хотят себя прорекламировать. Они попадают к людям, которые больше ничего не хотят, как только прославить имя Иисуса Христа, амин. Они попадают тем, которые хотят отдать всю славу Богу. Когда Бог даст тебе, никто никогда не заберет. Вторая еще одна интересная вещь. Когда в твоей жизни настает переломный момент? Я думал, что... Знаете, некоторые люди думают, что когда Бог начинает поднимать тебя, да, вот только-только, думаешь, о, у тебя друзей так много будет. У тебя врагов станет в два раза больше. Вы слышите меня? Потому что плакать с плачущими очень неплохо. А вот радоваться с радующимися, вот это уже чуть-чуть здесь, знаете, чуть-чуть давит. Да, жаба, подсказали. Понимаете, да? И внутри есть что-то, что просто не дает тебе радоваться с радующимся, потому что зависть. Успех всегда держится за руку с завистью. Вы слышите меня? Где ты появляешься, и ты успешный, не все начинают... Даже те люди, которые, служители, которые были на энкаунтере, я уверен, что у вас появляется много врагов, и люди, которые завидуют вам, люди, которые, что, да, через вас, да, он не верит, знаешь, а от фактов никуда не денешься. Господь действует. Он ищет людей, которые полностью смирятся, умрут для себя. Мы помним Иосифа, да, помним Иосифа. Он пытался прорекламировать себя, да. Спасите меня из этой темницы, но потом его забыли на 2 года. Самый главный, знаете, поинт в этой вообще теме. Когда ты придешь домой, задумайся внимательно, имеешь ли ты мечту. И не просто мечту, а мечту, ради которой ты мог бы положить жизнь свою. Что-то великое, чтобы ты мог сделать для Иисуса. Что-то настолько большое, которое Он хочет вложить тебе. Есть ли у тебя мечта? Что движет тобою? Прошлая наша тема, помните, да? Кстати, можете взять, она там есть. Что движет тобою? Это как маленькое продолжение такое. Никогда не сдавайся. Никогда не продвигай себя сам. Когда Бог поднимет тебя, никто не сможет противостать тебе. Вы слышите? Никто не сможет противостать тебе. Никогда не смогут противостать тебе. Господь хочет поднять воинов. Господь хочет поднять людей, которые бы уплатили цену. Кто согласен платить цену? Поднимите руки. Вы согласны быть в постах? Вы согласны быть в молитвах? Вы знаете, кто жнет? Тот, кто сеет. Сеющий в слезах, написано, будет жать в радости. Аминь. Давайте все встанем. Господь, я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь. Я славлю Тебя.